Фейерверк. Фейерверки впервые появились в Китае во времена династии Сун 960-1279 годы, на заре применения пороха. Простые люди в ту эпоху могли приобрести несложные фейерверки у торговцев. Они изготовлялись из бамбуковых палочек, начиненных порохом. Иногда устраивались грандиозные шоу. В 1110 году во время военного парада для развлечения императора Хуэйцзуна и его свиты состоялся большой фейерверк, сопровождавшийся выступлением танцоров, которые перемещались сквозь цветной дым. В 1264 году вдовствующая императрица Гуншен испугалась во время праздника, состоявшегося в ее честь, когда быстрореактивная земляная крыса отскочила в ее сторону. Вскоре ракетные двигатели стали применять в военных целях, и начиная с середины XIV века появилось много видов ракетных пусковых установок.